И однако ни один из них не хотел заходить далеко в лес. Они слишком хорошо помнили, что случилось вчера. «Возможно, — думал Авери, — через пару дней мы вновь обретем уверенность в себе». Но несмотря на то, что они оставили Барбаре и Мэри револьвер и приличный запас камней, несмотря на то, что взять лагерь два штурма мог только целый отряд, готовый при этом понести тяжелые потери, Авери и Том с каждой минутой волновались все больше. Волновались и упорно избегали даже упоминания о лагере два в разговорах. Отчасти это непрерывное беспокойство о судьбе лагеря и привело к тому, что охота окончилась безрезультатно. Они видели несколько животных, в основном издалека или на открытых полянах, но их неумелые попытки подкрасться поближе только вспугивали намеченную жертву. И Авери и Том уже достаточно хорошо изучили пластиковые карточки с картинками и прекрасно представляли, кого именно им хотелось бы поймать, а с кем наоборот, по возможности избежать встреч. Последних им попадалось гораздо больше. Том наступил на змею, которая, по счастью, удивилась подобному обращению еще больше, чем Том, и быстренько уползла прочь. Авери чуть не налетел на задремавшего на солнышке носорогоподобного. Согласно надписи под картинкой, его мясо было съедобным. Но, памятуя опыт Барбары и Мэри, Авери решил, что убить его будет совсем непросто, особенно если ты вооружен всего лишь ножом и легким топориком. Носорогоподобного они осторожно обошли стороной. Шло время, и начинало казаться, будто все интересующие их животные решили на время податься в другую часть леса. Через некоторое время они натолкнулись на ручей, возможно, тот самый, к которому они ходили за водой из лагеря, и решили пройтись вдоль него в тайной надежде застать врасплох какое-нибудь пришедшее на водопой животное. Но звери явно не желали пить. Или, что более вероятно, они ходили на водопой в какое-то определенное время, а значит, охотники появились здесь просто не вовремя. Ручей, однако, привел их к живописной полянке. Здесь находился его исток, длинное и, очевидно, глубокое озеро, в которое с 20-футовой высоты низвергался серебряный водопад. Само озеро было 50 футов в длину и не более 15 в ширину. Усевшись на камень, Том вытер пот со лба. Было жарко и душно. Исходя из земной погоды, верные признаки надвигающейся грозы. «Давай чуток отдохнем», — предложил Том. «А потом двинемся домой. Наберем фруктов по дороге». Проклятые животные устроили забастовку. «При первой же возможности», — сказал Авери, присаживаясь рядом, — «мы должны все здесь как следует разведать. Вот смешно будет, если окажется, что мы находимся всего в какой-то паре миль от цивилизации». «Исключительно смешно», — крякнул Том. «Но мне почему-то кажется, что психи, которые нас сюда привезли, вряд ли выбрали бы столь приятное место». «Боже мой, ложись быстро!» Падая за камень, Авери на миг посмотрел туда, куда только что глядел Том. На другой стороне поляны, около водопада, появились мужчина и женщина. Высокие, золотоволосые, нагие, если не считать короткого металлического вида фартука на мужчине и куска голубой материи, пропущенного между ногами у женщины и, судя по всему, закрепленного узким пояском на талии. «Мэрины греки», — прошептал Том, — «собственной персоной. Может, это те самые шутники, что так славно повеселились в нашем лагере? Если так, то я хотел бы сказать им пару ласковых «подожди», — остановил его Авери. «Давай сперва поглядим, что они за люди». Он приподнялся и осторожно выглянул из-за камня. Чужаки выглядели потрясающе. И он, и она ростом выше 6 футов. Ее тело мягкое и женственное, но в каждом движении чувствуется скрытая сила. Он — широкие плечи, узкие бедра и беспечная грация прирожденного атлета. Даже с этого расстояния Авери и Том ощущали исходящую от них спокойную уверенность и физическую, и духовную. В Впрочем, возможно, это уже не совсем уверенность, — думал Авери, — а самоуверенность или даже надменность. Том тоже рассматривал чужаков, и на него они тоже произвели большое впечатление. Скорчившись за камнем, земляне ощущали себя школьниками, подсматривающими за взрослыми. Чужаки о чем-то оживленно беседовали, то и дело раздражаясь веселым смехом. Все звуки заглушал гул водопада. Мужчина держал в руке три коротких копья, женщина — нечто напоминающее маленький арбалет. Судя по всему, им очень нравился и водопад, и озеро. Через пару минут женщина положила свой арбалет на камень, нырнула в воду. Мужчина же уселся на берегу. Она плескалась в озере и, похоже, предлагала ему тоже освежиться, но он упорно отказывался. Вдруг у края пруда, в футах в 10 от камня, за которым прятались Авери и Том, раздался короткий плеск. По воде побежали круги. «Черт!» — прошептал Том. «Что это было?» «Крокодил!» — прошептал Авери, успевший заметить быстро скрывшуюся под водой тварь. «Громадина! Ярда 4 в длину! Надо что-то делать!» Вдруг он любит богинь на завтрак. Совершенно естественный поступок — встать и закричать. Сделать что-то, что угодно, лишь бы женщина побыстрее вылезла из воды. Но сидящий на берегу озера мужчина вовсе не выглядел желторотым птенцом. Прежде чем они успеют рассказать ему о крокодиле, этот тип вполне может решить, будто на него хотят напасть. А в этом случае кто-нибудь запросто может пострадать или даже погибнуть, особенно если это... те же приятели, что вчера навестили лагерь один. Смешно будет, если, пытаясь спасти чью-то жизнь, они тем самым спровоцируют кровавое сражение. Авери не знал, что делать. «Но мы же должны их предупредить!» — воскликнул Том. Но в этот миг проблема решилась сама собой. Золотоволосый мужчина внезапно встал и пристально посмотрел в глубину озера, затем, наклонившись, поднял одно из копий. Взвесил его в руке, он явно увидел крокодила, Авери вздохнул с облегчением. Но самое удивительное, что он ничего не сказал беззаботно плещущейся в воде девушке. Она заметила крокодила только когда тот подплыл уже совсем близко, и странное дело, вместо того, чтобы в панике кинуться к берегу, она просто посмотрела на мужчину, который едва заметно кивнул в ответ, и осталась на месте. Долго ждать ей не пришлось. Мужчина размахнулся, блеснуло в воздухе выстреленное, как из пушки, копье —